Я тоже дотянулся, срезал сразу два шипа и еще вдобавок раскидал вокруг несколько ледяных мин, а потом в них же и заманил мутанта на следующей серии рывков. Взрывы посыпались один за другим, я еще и шаровую молнию до кучи вогнал в бок мутанту, отбросив его в нужное мне место. Вокруг резко похолодало, хотя казалось, что холоднее быть уже не может, ноги крионика покрылись льдом, на кончиках шипов подмерзла какая-то ядреная смесь, но он лишь замедлился, по его меркам. По моим, мы всего лишь сравнялись, но и этого мне хватило, чтобы начать напор. Серия энергетических ударов, разнонаправленных, будто я тесто пытаюсь замесить, прессуя его со всех сторон. Старался затруднить ему движение, чуть ли не прижать лапы к телу, избивал каждую попытку прыгнуть на меня. С лапами выходило не очень, а вот по ногам прилетало на уровне смачных подсечек. Хоть мутант и не падал, но дергало его прилично. Я не снижал энергетического давления, стараясь практически запечатать крионика в сформированном коконе. Расход энергии был конский, но в одной руке я держал жемчужину, а в другой уже активировал иглы. Нужно было доламывать ноги и полностью ограничивать движение крионика. Прицелился по коленям и уже замахнулся, отправляя сразу два снаряда к целям. И тут на меня набросился напарник синего. Из развалин выскочили сразу двое. Один кинулся к главному, приняв в себя все иглы, а второй набросился на меня и сбил с ног. Черт, увлекся главным, совсем забыв про остальных. Он оказался у меня за спиной, и мы покатились по дороге. Крионик навалился, сдавливая мне руки, и пытался зубами добраться до шеи. Клацнул зубами прямо над ухом, а потом, промазав, впился мне в плечо. Капец, как только зубы не раскололись. Прогрызть скайкрафтовую броню он не мог, вцепился в край между пластинами и пытался их оторвать. Получил затылком по лбу, а потом и удар током от высунувшейся из гребня искорки. Не отвалился, лишь крепче сжал лапы и подпихнул нас, придавая скорости катиться дальше. Мы влетели в дряхлую стену, проломили ее и под градом осколков и пыли закатились внутрь, обрушив за собой потолок. Перед глазами стало темно, а в затылке больно. Синий отцепился, но был в полном сознании, вдавливал меня в пол и начал расталкивать камни под нормальный замах. Еще и пытаться бить Риджа. Затылок, спина, ребра, шея, каждый тычок сбивал меня с концентрации. Я словно какой-то маг только-только начинал кастовать навык и тут же получал не смертельный, но болезненный удар. В итоге мне это надоело, и вместо ювелирной, тонкой работы иглой или каким-то супергибким выходом из захвата, я поглотил жемчужину и активировал энергетический удар сверхширокого действия. Тряхнуло так, что экран визора на секунду перезагрузился. Я встал на ноги, и когда картинка прояснилась, оказалось, что вокруг меня ничего нет. Голый каменный пол без единой песчинки, а по кругу от меня до сих пор расходится энергетическая волна, снося все на своем пути. Капец, эпицентр какой-то, с разбегающейся взрывной волной. Метров 30 пустыни вокруг, а волна все никак не остановится. Перемалывает развалины, создавая вокруг меня барьеры из крошек и пыли. Над головой появилась быстрорастущая тень, и я отступил на шаг от рухнувшего с неба крионика. Неплохо. Синяя масса, расплющенная в лепешку, растеклась по камням. Причем лепешкой он, похоже, стал в момент взлета, а не приземления. БРР. Я встряхнулся, переваривая перегрузки. Поглощение огромного источника силы, сразу же вместе с гигантским выбросом. Причем отдал я, кажется, даже больше, чем получил. Жемчужина растворилась полностью, а мой заряд колыхался где-то на уровне 15%. И к следующей жемчужине полнейшее отвращение, но хоть стандартный пауэрбанк принял, медленно, по капельке втягивая заряд. Черт, эффективно, конечно, но не экономно. Взрывная волна, наконец, затухла, и пылевое облако начало оседать. Я покрутился, пытаясь сориентироваться, но в этом не было необходимости. Со стороны, где осталась дорога, на меня уже надвигался мутант. Надеюсь, теперь точно только Лейн остался. И он либо отчаянный парень, которому плевать на то, что он уже потерял свое новое поколение, либо знает, что я без заряда. «Таня, готовься, кажется, пришло время для твоего плана». Я отступил на пару шагов, оглядываясь. Хотя в этом не было никакого смысла, вокруг практически арена. Чистая, голая зона для гладиаторских боев. Ну, что же, Лейн, идущий к тайнам древних, приветствует тебя. Может, показалось, но Лейн тоже кивнул. Чуть опустил голову, выставляя вперед шипы на лбу, и взял разбег в мою сторону. «Давай, сейчас узнаем, у кого какие козыри в рукавах припрятаны». Я уперся ногой в камень, принимая боевую стойку, выставил вперед щит, а правую руку с активированным мечом отвел назад. Можно сказать, укрепился и разделил экран на две половинки. Слева, идущий на меня мутант, справа, ползунок заряда энергии, тянущийся из пауэрбанка. Еще был третий экранчик, но я пока сам не понимал, что должен там увидеть. Связь с Татьяной. Энергетический поток заполнил операторскую, одновременно такой осязаемый на физическом уровне и невесомый, но свежий, будто только что пролетевший весенний ветерок. Я остро чувствовал, как этот поток проходит через меня, проникает под кожу, там, где ее касались холодные пальцы Татьяны, а дальше бежит по венам, по руке вверх, потом заворачивает к сердцу, смешивается там с моей внутренней силой и уже дальше разбегается по всему телу, попадает в голову, стучит в висках и давит на шлем. Дальше я уже не понимал и не чувствовал, как все это работает. Я сам создавал некое поле, или шлем воспринимал эту энергию, как халявную зарядку и передавал ее оригиналу, который, в свою очередь, выступал проводником и хранилищем. Я смог это визуализировать, и теперь у меня было два индикатора, медленно ползущих к верхней планке. Пауэрбанк и сила Татьяны заполнялись чуть ли не наперегонки. Правда, это была гонка двух черепашек, с которыми соревновался Лейн. Этот пока двигался легкой трусцой, типа атлет, подбегающий к перекладине, и в любой момент был готов сорваться в рывок. Еще и свои козыри начал демонстрировать, шипы на лапах удлинились, превратившись в довольно длинные клинки. Шипы на теле, наоборот, укорачивались, но зато распадались на составляющие и распределялись по всему телу. Ага, хер мне, а не обнимашки. И в довершение всех мутаций по морде крионика поползла какая-то мерзкая гримаса, соединяя скулы и надбровные кости в аналог забрала. И когда видимая трансформация закончилась, он, наконец, ускорился, срываясь на полноценный бег. Техничный и сосредоточенный, с размеренными махами руками и с четким ощущением, что на меня неумолимо несется сама смерть. Похер, встречаем. Я йог, я не то что по гвоздям ходить могу, я их на завтрак в кашу добавляю, пробурчал я, видимо, подбадриваясь, и прежде чем крионик начал крутить какие-нибудь обходные маневры, рванул ему навстречу. Возможно, Лейн удивился. В последний момент даже попытался уйти в сторону, но я активировал рывок, входя в лобовое столкновение. Все, что успел дозарядить, сразу же слилось, а все остальное я распределил на силовой щит, усилив его спереди, и сжав зубы, воткнулся в шипастого мутанта. Сшиблись. Из меня даже через синхронизацию разом вылетел весь воздух. Я захрипел, пытаясь сделать вдох, но только еще больше все заскрипело и засвистело, будто в моих легких с десяток пробоин. Те самые, что оставили шипы и что сейчас травит весь воздух, который я пытаюсь вздохнуть. «Таня, жги». Не факт, что я даже прошептал, возможно, лишь пожамкал пересохшими губами, но Татьяна меня прекрасно услышала. Мы уже находились в едином энергетическом клубке, миксующие чувства друг друга. Я почувствовал ледяное жжение в висках и онемевшую от холода руку. Страшно представить, что она там сейчас чувствует. «Не дает», — напряженно прошептала Татьяна. «Сопротивляется. Не вытягиваю. Алекс, помоги. Ща», — процедил я сквозь сжатые зубы и ударил, без какой-то точной наводки, в принципе не понимая, куда бью. В голове пыталась сформироваться какая-то визуализация из энергетических линий крионика, с центром на уровне лба, похожим на скомканную звездную галактику. Там что-то сверкало и вспыхивало, будто я из очень дальнего далека наблюдаю за звездными войнами, типа звезда смерти отбивается от десятков повстанческих штурмовиков, которые направляла Татьяна, точечно и с явным пониманием дела. Отвлекающие маневры, обходные, перегрузка обороны на этом участке, потом на другом. Но Лейн держался, еще и успевал контратаковать, сбивая Татьяниных повстанцев. Я тоже сбил парочку, оказавшихся у меня на пути. Сорян, но тут уже было не до ювелирной техники, да и, честно говоря, я бы так и не смог выверить, прицелиться, считая себя энергетическим снайпером. Нет, сейчас я был просто энергетической кувалдой. Выгреб все, до чего смог дотянуться, и направил в крионика. Еще и лбом ударил ему в забрало с такой дури, что кость треснула, а Ридж, кажется, получил вмятину. В голове будто что-то взорвалось. Яркая вспышка и несколько секунд слепящей темноты, за которые я только слышал напряженное дыхание Татьяны. Сам я, кажется, дышать перестал. По той сосредоточенности, которая буквально витала в операторской, решил, что любой шум, любое движение может сбить работу ювелира. Ща дыхну под руку, и Лейн сбежит. Или ударит из-под тишка, что будет еще хуже. «Алекс, как, уснул?» Послышался очень слабый голос Татьяны, и я почувствовал, что контакта больше нет. Ни на энергетическом уровне, ни на телесном. Руку еще холодило, и, скорее всего, там синяки останутся от сжатых пальцев, но хватки уже не было. Мы сделали это. Лейна больше нет. Совсем, я приоткрыл один глаз, заглядывая на экран. Все покраснело и от низкого заряда, и от предупреждений системы. А в руках Эриджа все еще было тело Крионика, только уже обмякшие. Шипы потеряли прочность, а сквозь костяное забрало вытекала бордово-синяя жидкость и капала на камни. Фу, разжал руки и отбросил мутанта. Да, разжиженный мозг в мерзлоте я еще не встречал. Скорее всего, нет, вздохнула напарница. Он растворился в мерзлоте. А сам знаешь, что мы толком ничего не знаем о том, как это работает. То есть мы ему возмерзание устроили? Не, ответила Татьяна. Скорее расщепление и развеивание. Там было два сознания. Тот, кого я знала раньше, и некто совсем чужой. Знаешь, я как будто бы разделила их и, возможно, переборщила. Теперь их несколько десятков. Так что если возмерзание работает, как переселение душ, то Лейна теперь хватит на целую стаю ледяных хорьков. Надеюсь, не злобных мутантов, которые будут приходить к нам по ночам и выть под окнами станции, пошутил я, искренне надеясь, что это шутка. Не будут, усмехнулась Татьяна. Там до появления хоть какой-то осмысленности, лет 300 должно пройти. И то, большой вопрос, как мерзлота будет собирать это все обратно. Считай, что Николай Дорожкин, он же мистер Лейн, в энергетической тюрьме. Наглухо и надолго, и больше он нас не побеспокоит. Надо выпить. Пришлось позвать Роберта, чтобы помог Татьяне подняться и дойти до бара. Он пытался увести сразу в медблок. Уж слишком бледная и обессиленная она была, но не вышла. Я же догнал их позже. Сначала убедился, что зона древних развалин безопасна. Укутал Ориджинала в зарядную сеть и отогнал Мишку от трупов мутантов, с трудом напомнив ему про последствия такого неизбирательного обжорства. И пообещал, что отпущу его нормально поохотиться, когда вернусь. Вернулся через 3 часа. Не столько выпивал, но даже вздремнул немного и принял контрастный душ. На мне все произошедшее явно сказалось меньше, чем на Татьяне, которую все-таки заперли в медблоке. У нее поднялась температура и сильно клонила в сон. Возможно, не только из-за расхода энергии, но и от переживаний. Они с Лейном, как-никак, давно были знакомы, да и ассасин из нее, как из меня профессор. Несмотря на отсутствие криоников, развалины древних стали выглядеть еще мрачнее. Начало темнеть, вокруг старых камней появился флер каких-то испарений, будто бы они отдавали накопленное за день тепло, чего, конечно, быть не могло. Но эффект такой был, мешал ориентироваться и пестрил на экране, создавая эффект движения. Я вернулся на главную дорогу, выпустил искорку и на разведку, и чтобы оценить размах разрушений с высоты птичьего полета. Шарахнул я знатно, удивительным образом воронка не появилась. А так, ровный круг, на месте которого стадион можно будет сделать с футбольным полем в центре и беговыми дорожками по кругу. Эх, предъявит мне древние за разрушение, так им и скажу. Стадион строил, думая о всякой фигне и говоря вслух, хотел хоть как-то разогнать гнетущую тишину вокруг. Пробирался к монолиту, часто останавливался и сканировал округу. Нашел несколько подозрительных мест, куда не пробивал сканер, и сначала проверял каждый, но потом забил. Пусто. Если и были здесь раньше склады или сейфы, то все давно опустело. Плюс, понял, что тяну время. Громадина монолита уже начинала нависать, еще с десяток шагов и попаду в зону его тени. Еще пара завалов и выйду к нему в упор. И что там? А если надо было больше деталей выяснить у Лейна? А если... Стоп, я встряхнулся. А если, да кабы, выбор сделан, решения приняты. А если древние окажутся еще более гадкими ребятами, чем Лейн? Что же, сами виноваты, что ассасинов создали. Я перебрался через упавшую колонну от очередной арки и остановился напротив монолита или пирамиды, больше похожей на работу древних майя, а не египтян. Ступенькообразные стены и обычная широкая лестница по центру, которая вела до самой вершины, до срезанной или взорванной вершины. Скорее всего, Там было какое-то здание, но сейчас лишь завал из камней на широкой платформе. Спасибо крионикам, завал был частично разобран. С камеры искорки открывался вид на нагромождение камней, внутри которых был прокопан довольно узкий лаз. Ровно такой, чтобы крионик смог пробраться бочком, но при этом не вызвать новых завалов. Я довольно быстро взобрался по лестнице, пошатал несколько торчащих глыб. Вроде сидят крепко, и крионики не намного мельче дроидов. Некоторые, наоборот, бугаями под стать защитником были. Просветил проход и аккуратно пошел вперед. Практически сразу развернулся боком, потом пригнулся и раскорячился, но пока ничего не крушил. Арит считывал энергию, исходящую от камней, а рукам даже стало тепло. Либо глюк синхронизации, либо здесь уже проблемы с охлаждением. Через пару метров проход повернул, а еще через метр стал забуриваться вниз. Я еще раз поблагодарил криоников за проделанную работу, начали встречаться ответвления, перекрестки и даже какие-то норы, но везде были камни, и только один путь расчистили, который в итоге привел меня куда-то в центр монолита, в узкую комнатку с лазурным порталом на всю дальнюю стену, или же энергетическим барьером, но скорее, два в одном. Барьер, замок на первом уровне и дверь-портал на втором. Я остановился посреди комнаты и раскинул энергетические сети, этакий щуп для поиска символов. Сначала ничего не произошло, а потом темная комната разом вспыхнула, проявив символы. На полу, на потолке, на стенах. Сотни, если не тысячи. Капец, я такую длинную комбинацию еще ни разу не разгадывал. Глава 25. Неплохо так древние зашухарились. Лейн бы здесь годами мог копать. Даже с головой моего оригинала. Я попытался с наскока разглядеть знакомые комбинации или хотя бы то, что покажется знакомым или осмысленным. Ага, как в гаданиях в интернете, типа посмотри на кучу букв, какое первое слово прочитаешь, то и твое. Почему-то не сработало, ни на потолке, ни на стенах, ни на полу, ни в панораме, когда я отошел максимально подальше. Для успокоения совести проверил портал через ключ-манипулятор. Сам факт портала подтвердился, как и барьер, но с кучей непереводимых примечаний. Единственное, что мы с Искоркой поняли, то, что наш уровень доступа не соответствовал пунктов эдак на 20. Ну, окей, тем приятнее будет все это взломать. Я призвал хомяка и выпихнул его охранять коридор. Если уже медитировать, то с четким пониманием, что тылы прикрыты. Под потолок загнал Искорку. С той же целью, только следить, чтобы никто из портала не появился. Вернулся в центр комнаты и уселся в позу йоги. Правда, у настоящего йога от моего вида начал бы глаз дергаться, но я все-таки дроид, хоть и с очень гибкой конструкцией. Пофиг на йога. В принципе, можно даже на спину лечь, глядя в потолок, и нормально будет. Главное, не положение тела, а свободный ток энергии. Его я и попробовал себе обеспечить. И если с наскока не получилось, то теперь предстояла муторная, кропотливая, считай, все-таки ювелирная работа. Придется тянуть по одному, триггерить каждый, отправляя тестовый энергетический запрос, смотреть реакцию, сопоставлять с другими. Потом брать следующие и дальше, пока хоть что-то не зафиксируется или не подсветит возможное следующее звено цепочки. Я зевнул, нащупывая рядом с креслом давно остывший и уже невкусный кофе. Хотя вкус – вопрос специфический. В первой кружке, и даже еще в третьей он присутствовал. Это уже потом, ближе к пятой сразу стало казаться, что и кофемашину пора чистить, и зерна менять. Ювелирный, символьный анонизм шел уже 14-й час. На 6-м часу, когда я уже пересобрал весь пол и потолок, хотел сделать перерыв и уйти спать, но что-то сдвинулось. Один символ, похожий на бублик в бублике, откликнулся и завертелся сразу в двух осях, и выдал сразу две наводки на продолжение. Тут и второе дыхание открылось, и кофе еще на вкус нормальным казалось, и я просто не захотел обрывать то, что с таким трудом нашлось. Но к 14 часу я смог продвинуться только на 5-11 символов. Одна ветка из четырех штук уходила с потолка на одну стену, а вторая, соответственно, на другую. Но там снова раздваивалась и явно собиралась сделать это снова. Но были и плюсы. После 12 часов включился энергообмен с оригиналом. Я стал тучкой, перейдя в состояние невесомости, от натуги скрипел только мозг, а тело ушло в состояние покоя. Возможно, даже уснуло, впитывая энергию Ориджа. Спать перехотелось, а время будто бы остановилось. Сколько прошло часов, я узнавал только по хлопанию двери в операторскую. То Эбби зайдет и принесет кофе. то Роберт притащит банку энергетика, то Чипзик прибежит погреться в ногах, а за ним Кузя. И каждый, кроме Мейли, за нее это делал Кузя, норовил сообщить, сколько уже времени прошло, и что человеческий организм не приспособлен к таким нагрузкам. Человеческий, возможно, а с Эриджем оказалось вполне подъемно. Поэтому я продолжал. Сначала условно дирижировал двумя руками, а теперь уже представлял себя каким-то кукловодом, у которого на каждом пальце по ниточке, и каждая чем-то управляет. Я зевнул, просто проверяя, есть ли у меня еще тело, или я уже близок к возмерзанию. Тело было, причем с эффектом легкого покалывания, будто я его отсидел целиком, только шея вела себя иначе, и по ощущениям уже забетонировалась полностью. Даже если бы я захотел встать и уйти, то не смог бы этого сделать, даже пошевелиться и то, было уже невозможно. Зато все вокруг меня уже мигало и переливалось. Примерно каждый третий символ светился, перекликаясь с остальными. Осталась буквально одна линия, и все это замкнется. На камере искорки, у которой ракурс был получше, можно было распознать несколько участков с более-менее осмысленным орнаментом. Я зевнул и кивком подтолкнул символы друг к другу. Замкнулось. Символы разом вспыхнули, залив комнату слепящим светом. Капец. Так в кино обычно кто-то в грустную даль уходит. Ну а в моей ситуации в даль ушел барьер, вытянулся в точку, будто его со стороны портала притянули. Мигнул и исчез. Вот сейчас можно было выйти из синхронизации и отправиться спать, но, с одной стороны, долбило нетерпишко узнать, что же там внутри, а с другой, я не знал, как долго будет открыт барьер. А взламывать его второй раз я уже, наверное, никогда не захочу. Еще раз достал ключ-манипулятор, навелся, считал информацию, что портал в рабочем состоянии и ломаться не собирается, с той стороны прием открыт. Жаль только было непонятно, куда именно и будут ли там встречать. Ладно, мне, по большому счету, только спросить. Под ощутимое на физическом уровне гудение символов, поднялся и сделал несколько шагов. Поднес ладонь к порталу, поводил перед ним, будто первый раз изучаю подобное, а потом мысленно плюнул и шагнул вперед. Экран залило разноцветным излучением, зеленый, фиолетовый, голубой, покружило перед глазами и приняло в себя, словно я в воду нырнул. Вывалился я в легком полумраке и не сразу понял, где нахожусь. Слишком много информации, слишком много объектов разом оказалось вокруг. Я даже подрастерялся, не понимая, куда просто смотреть первым делом, не говоря уже о том, чтобы анализировать это и изучать. Помещение, в котором я оказался, имело форму равностороннего треугольника. Задняя стенка, та, что оказалась у меня за спиной, вся была заставлена порталами, метров 50 в длину, в которых умещалось 42 портала. Я специально пересчитал, хмыкая про сакральность это числа. Все порталы сейчас находились в каком-то законсервированном состоянии, выглядели рабочими, при этом активными не были, в том числе и тот, через который я появился. ХМ, так хотелось пробраться сюда, что про варианты отхода я не подумал. Ладно, наверняка, смогу найти какой-нибудь включатель или поломатель, просто в нужном месте. Левая стена под углом уходила вперед, где-то там вдали соединяясь с правой. Она тоже была сплошь заставлена какими-то плоскими конструкциями. Причем не в один ярус, а до самого потолка. Очень похоже было на парковку для дроидов. К сожалению, пустую. Я прошелся вдоль стены, разглядывая особенности конструкций. Прямоугольная рама с крепежами, похожая на тренажер, этакий турник с брусьями, но достаточно узкий. Мой ассасин пролез бы впритык, но для киберведьм должно было хватать мест. В стене, примерно на уровне головы, находились выемки, в которых были установлены небольшие монолиты и прозрачные цилиндры, размером с пивную банку. Внутри неактивные сейчас спирали и фиолетовый осадок на стенах. Я просветил всю стену до потолка и на верхнем ярусе обнаружил три непустых бокса. Шарахнулся сначала, готовясь к нападению, но потом уже разглядел, что закрепленные там киберведьмы неактивны. Вскарабкался по стойкам до ближайшей и стал рассматривать уже подробней. Темная и гладкая броня, даже практически без следов киберимплантов. 3, может, 5, если они не парные. На висках, посередине груди и на ногах. Молоденькая совсем. Если, конечно, такой термин применим к дроидам древних. С высоты удалось разглядеть еще несколько дроидов, в хаотичном порядке развешанных в боксах. Чуть больше десятка, хотя самих боксов было за 2 сотни. И еще был интересный момент. Монолиты в их нишах были заряжены, а в цилиндрах клубился голубой туман. Искорка, как думаешь, это прямо их сознание в банках или просто какие-то проводники хитрые, по составу похожи на оборудование фобгеров, которым они переселенцев внедряют, проскрипел дрон. Сами объекты точно не здесь. Я бы сказала, что это стена для своего рода выхода наружу, как техников, так и воинов. Здесь, вообще, все выглядит как многофункциональный командный центр. Ты только на правую стену посмотри. На правую стену я уже и так заглядывался. То ли один сплошной экран, то ли несколько десятков поменьше, треугольной формы и с едва заметными стыками. Или здесь уже были ромбы, в выключенном состоянии сложно было понять, где начинаются, а где заканчиваются отдельные элементы. Я спустился на землю и пошел к экранам. Потрогал первый, постучал по нему костяшками пальцев, но до тех пор, пока не направил капельку энергии, ничего не происходило. А затем он включился. В треугольной рамке пошла картинка. Разделилась внутри еще на более мелкие треугольники, и в каждой пошла какая-то своя трансляция. ХМ, похоже, те же камеры наблюдения, но следили они не за мерзлотой. На центральном экранчике был совершенно обычный мир, в котором шла совершенно обычная жизнь. Там был город с небоскребами, дорогами и промзоной на заднем плане. Вид открывался сверху, возможно, с крыши одного из домов. По дорогам ездили машины и двигались маленькие черные точки, которых не получалось разглядеть детально. На соседнем экранчике был уже другой город. Дома ниже, дороги уже, но в целом и архитектурный стиль и форма с раскраской автомобилей были одинаковыми. Словно на первой картинке – центр города, а на второй – пригород. На третьей вообще не было зданий, только верхушки деревьев. Но опять же, небо одно и то же. Искорка, похоже, мы подглядываем за одним из миров древних. Я почесал затылок в кресле и так задумался, что Яриджа заставил поскрябать по гребню. Перешел к следующему большому куску экрана и активировал. Опять лес, озеро и деревня в стиле викингов или какого-то другого средневекового общества. В небе над лесом что-то пролетело, чуть не запутав меня. Показалось, что это самолет, но нет, всего лишь дракон, или какая другая летучая тварь. На изображениях следующего экрана все было затянуто пленкой. Я сначала решил, что это какой-то дефект, но потом понял, что это под водой. Целый подводный мир, практически наркоманский с учетом ярких рыб, кораллов и каких-то водорослей. Прямо мечта дайвера. Ну, либо мы с тобой на какой-то киностудии, изучаем декорации, нахмурившись, пробурчал я искорке. Либо Лейн вообще ни разу не соврал, и древние действительно живут в созданных мирах. Я включил еще один экран, где тоже оказалась голая природа. Был лес, была пустыня, снега, моря, практически земля в первозданном ее виде, где почему-то не было ни людей, ни даже животных. Вот это уже конкретно декорации. Я услышал тихий хлопок за спиной, за которым последовало едва различимое гудение. Не оборачиваясь, попытался активировать иглу, но лишь услышал еще один пустой хлопок. «Мы создали этот мир для вас», — раздался женский голос, похожий на синтезированный, но на максимальном качестве. «Прости, что влезло тебе в голову. Мне нужно было подобрать правильный языковой пакет. Обернись, мы не причиним тебе вреда. И не пытайся использовать навыки, в этом месте это невозможно». Верить на слово я не собирался и тут же по очереди начал включать все самые смертоносные, что у меня было. На каждую попытку, будь то хоть пояс Ориона, хоть Крафт Компакт, хоть Рой, система выдавала табличку с ошибкой. Я сжал кулак, убеждаясь, что хотя бы конечностями управлять могу, и только тогда обернулся. В центре зала светилось три голограммы в образах киберведьм. По бокам, молоденькие, такого же уровня и типа, как висели в боксах, а в центре, матерые. Свободного места не было от киберимплантов. При этом она была ниже остальных, словно возраст и на древних сказывается. Враждебности они не проявляли. Стояли, не двигаясь, в самом центре, а луч проекции бил откуда-то из-под потолка. Значит, совсем картинки, даже не энергетические сгустки, как мои двойники. «Прости еще раз, я успела услышать твои мысли», — произнесла матерая, слегка наклонив голову. «Это действительно декорации. Мы создали тот мир для вас, для всех тех, кого потревожили своим прибытием». «ХМ», я прокашлялся. «Что-то я не вижу там счастливых обитателей». «Ты прав», — произнесла киберведьма, не открывая рта. Звук хоть и шел из центра проекции, но выглядело и звучало это все довольно странно. «Я не хочу лезть к тебе в голову больше необходимого, иначе я бы показала тебе, Что произошло? Ты готов открыться? Нет, спасибо, я покачал головой. Можно на словах или вон там, на экране, например. Экран не передаст всех ощущений, но я попробую. Киберведьма взмахнула рукой, и все, что я успел включить, погасло. Но сразу же включилась вся стена, превратившись в огромный телевизор. Появилась картинка, довольно будничная. Какое-то помещение, в центре круглый стол, за которым сидело 6 дроидов. 3 киберведьмы с одной стороны и 3 фобгера с другой. Сам стол одновременно был тач-панелью, на котором показывали планету, вид из космоса. После долгих лет недопонимания и жестокой войны мы, наконец, сели за стол переговоров, сказала киберведьма, которую теперь показывали и тут и там. Чисто для справки, уточнил я, еще пока не решив, как мне себя вести и как общаться с древними. А зачем воевали? За право жить так, как привыкли. Показалось, что голограмма вздохнула. Сущность, которую вы называете энергией, была всегда, во всех солнечных системах. Наша цивилизация научилась использовать ее несколько миллионов лет назад. Ваша, совсем недавно. Ваши скаймастеры, уникумы, которые смогли познать ее, захотели подчинить себе, но не смогли. Произошел катаклизм, который затронул всех. Наш мир притянуло в ваш. Условия нашей жизни слишком отличались, и сами того не желая, мы начали изменять ваш мир. И началась война. Я кивнул, показывая, что слушаю очень внимательно, а сам сравнивал или дополнял те факты, которые уже у меня были. Что узнал от Лейна, что знал раньше, собственные домыслы и теории. В следующие 5 минут киберведьма повторила слова Лейна про их, по сути, мультивселенную, где каждый оцифрованный может обрести свою реальность. Никто не смог победить, и в итоге мы предложили решение, продолжила киберстарушка, переселить в наши миры всех желающих. Определили условия и создали отдельный проект, куда можно было переселиться. И что-то пошло не так, я махнул рукой на экран, на пустые декорации. Вы называете это человеческий фактор, голос голограммы стал тише, будто ей тяжело про это говорить. Но в этот раз его источник оказался с нашей стороны, Аисфора. Да, кивнула голограмма, в нашей системе произошел сбой. Все наши проекты хранятся на специальных носителях, а наши сущности имеют цифровую оболочку. Я не смогу объяснить тебе, как все устроено. Но представь себе вирус, который проник в систему и пытается заразить все ее файлы. Один из наших хранителей стал таким вирусом. Интересная трактовка бунта, конечно. Но опять же, это с чьей колокольни смотреть. В версии Лейна – революция против старших, в версии этих – вирус. Но Лейн точно был чем-то или кем-то заражен, иначе бы он так не изменился. Мы смогли изолировать его из системы, вновь раздалось от голограммы, его и тех, кого он успел заразить. Но вашим людям и оригиналам, которыми они управляли, повезло меньше. Переговоры были сорваны, и возобновилась война. Мы попытались победить вирус, перезагрузить и вычистить систему, но смогли лишь на время отключить всех дроидов. А недавно они включились, а вместе с ними и вирус снова на свободе, спросил я, прикидывая, что это заморозка, термин для мерзлоты, конечно, тот еще, конфликта, как раз и была той причиной, что фобгеры впали в спячку. Да, ответила голограмма, нам слишком дорого обошлась война, второй раз мы уже не выдержим. Так, я задумался, а мне-то вы все это зачем рассказываете? Помоги нам уничтожить вирус, нейтрализовав его источник. Переговоры возобновятся, и фобгеры обретут новый дом. Глава 26. Я не мог точно сказать, сколько я провел времени с древними. Кто-то заходил в операторскую, что-то говорили и вздыхали, подсовывали что-то горячее и ароматное, но все мимо. Я не мог вырваться из синхронизации. Просто не хотел. Хотел как можно больше узнать о древних. Может, понять их или проникнуться. Относительно того, что нужно ликвидировать Аисфору, у меня вообще не было вопросов. Чуждая сущность для меня и всех моих близких. Смущали те фобгеры, которые рвались на большую землю, и верили, что можно изменить историю, вырезав всех возможных скаймастеров. Это не билось с целями Аисфоры по захвату сервера древних. По словам киберведьм, среди фобгеров есть группы с разными интересами. Подавляющее большинство, под действием вируса, слепо следует за Аисфорой. Есть малочисленные отряды в отдаленных зонах, которые хотят получить новый мир, а посередине как раз группа тех, кто верит, что прошлое можно изменить, и либо Аисфора использует их в темную, или это своего рода партнерство. Но при любом раскладе смерть Исфару их не остановит. А, значит, одной ликвидацией источника вируса не обойтись. Киберведьмы поделились своими данными по возможной численности фобгеров, и мне слегка поплохело. Виду я, конечно, не подал. Даже обмолвился, что современное человечество легко справится с такими силами. Но по факту, единственная возможность выстоять, это разделить фобгеров, а, значит, приговор Айфари вынесен и обжалованию не подлежит. Осталось только понять, как это сделать, учитывая, что древние киберведьмы, получается, киберведьмаки были на порядок сильнее оригиналов. В себя я, конечно, верил, но риск был великоват. Нужное средство было у древних, только, к сожалению, в единственном экземпляре, и утеряно во время войны. Прошлая группа ассасинов до цели так и не добралась, погибла по дороге, а специально созданный, чуть ли не из последних ресурсов, артефакт где-то спрятала. И судя по описанию, и группы, и артефакта, кажется, я знал, где именно, в скважине в Медвежьегорске. Непонятно было, как его доставать, но это уже было похоже на план. Я задал еще огромную кучу вопросов, а ответов получил тоже кучу, но поменьше. На часть они не стали отвечать, на часть ответили, но я сам не уловил смысл. Узнал, что мы находимся в аналоге оперативного центра, созданного во время войны, а сам сервер находится глубоко под нами. Его не показали, сказав лишь, что я сам все узнаю, когда присоединюсь к их миру. И это по факту уже было предложением, тем самым от которого, по их мнению, я не мог отказаться. Еще и выбор. Хочешь в новый мир, куда заселятся фобгеры, а хочешь, любой из старых. И туда звали сразу хранителем. Да, карьерный рост прямо многообещающий, но я отказался. Предварительно уточнив, какие у них прогнозы состоянию техники и можно ли отсрочить предложение, пока здесь поживу, в реальном мире. Плюс, хотелось бы гарантий, а то придет очередной лейн да сломает здесь все. На оба вопроса ответили утвердительно. Ресурсная база восстанавливается, но медленнее, чем в себя пришли фобгеры. Каких-то лет 100, по моим меркам, им еще будет нужна помощь извне, а предложение бессрочное. Но, понятно, что только в случае успеха. Если победит Айсфару, то и договариваться придется с ним. А сейчас выдали мне два сувенира и вежливо намекнули, что Айсфара сам себя не прикончит, и пора бы честь знать. Активировали один из порталов, что-то там подшаманили и вывели меня прямо к Медвежьегорску. Ощущения от встречи были двоякие. С одной стороны, аж распирало от самого факта общения с древними и перспективы в дальнейшем получить цифровое или реальное бессмертие. А с другой, я все-таки дико подустал, и такой навал информации усваивался с трудом. Еще и синхронизация не помогала, дополняя эффект, будто все это какая-то игра или сказка. По факту для меня сейчас ничего не изменилось. Война с фобгерами игрой не казалась, и даже планы менять не пришлось. Я и сам хотел добраться до артефакта в скважине. Только как, но об этом я решил подумать утром. Сейчас хотелось живого общения на 37-й, говорить, слушать, трогать, чувствовать реальное из плоти и крови, пожалуй, что и с примесью алкоголя. Но прежде чем выйти из синхронизации, я забрался в один из вагончиков в лагере и изучил сувениры от древних. К счастью, не магнитики на холодильник, а какой-то гаджет и артефакт с новым навыком. Гаджет был выполнен в виде кольца. Скайкрафтовая тонкая пластина, исписанная символами снаружи и утыканная микрочипами изнутри. Мой пропуск в миры древних, когда я решусь на переход, и экстренная связь, если захочу просто поболтать. А вот артефакт был из серии киберсердец, хотя в данном случае был похож на короткую веточку с десятком витиеватых отростков. Я прогнал его через систему и вчитался в описание. Внимание! Обнаружен артефакт для изучения и активации режима нейропат. В зависимости от параметров доступны следующие навыки. Изменение структуры брони, а именно переход Скайкрафта в состояние близкое к энергетическому пределу до 2 минут. Изменение структуры брони, а именно адаптация к сверхнизким температурам до 3 часов. Изменение структуры брони, а именно формирование ингибитора связи с целью снизить болевые ощущения на уровне синхронизации до 10 минут. Увеличение всех показателей оригинала на 20% до 5 минут. Повторное применение навыков режима. И дальше столбик продолжался. Система расписывала сроки отката, затраты энергии и возможные опции по развитию отдельных способностей. Общение с древними пошло на пользу. Перевод, даже без искорки, давался легче, хоть и замудренней. Я еще раз перечитал все описания. Название мне не очень понравилось. Нейропат, словно психопат какой-то. Лучше бы уж берсерк назвали. Конечно, тоже отчасти психопат, но как-то ближе к сердцу. По описаниям-то как раз берсерк и получался. Пусть с болью через синхронизацию я уже довольно легко справлялся, особенно когда это не было неожиданностью или слишком резко, а вот неуязвимость для риджа, это было круто, и невосприимчивость к холоду. По сути, древние меня усиливали перед боем с эйсфорой, и отказываться от таких возможностей я не собирался. Как только дошел до конца описания, тут же подтвердил активацию. Разом ничего не произошло, но появился индикатор установки с таймером перезагрузки. Я подтвердил, что готов все это сделать прямо сейчас, и вышел из синхронизации. «Алекс, ты новости к Саам уже слышал?» – спросила Хаук, когда мы встретились на завтраке. «Нет», – я зевнул. Проспал 10 прекрасных беспохмельных часов, потом час отмокал в душе, а ощущение усталости никак не проходило. Если бы Кузя не решил, что мой будильник сломался, я, наверное, еще часов 10 провалялся бы. И сюда, в кафе, я пришел только потому, что увидел по камерам, что пришла новая поставка продовольствия. Нужно было урвать себе пару банок со сгущенкой и сразу перенести ящик с лапшой в операторскую. «Что-то важное?» – спросил я, распаковывая новую пачку кофе. Фоггеры начали движение, Хаук подсунула мне чашку, чтобы ей насыпал. Прощупывают слабые места трехгорки и начинают выбивать силовые щиты. Сильно не лезут, маячат на границе дальности. Может, хотят выманить. Но, в общем, как-то их пока мало. Если это все, на что они способны, то нам и ехать не придется. Без нас отобьются. По этому поводу вообще не переживай. Я залил кипяток в термокружку и с удовольствием втянул носом кофейный аромат. Это только начало. Уверен, что древние не обманули. Нахмурилась Хаук, которая делала это весь вечер, пока я рассказывал о своих новых знакомствах. На самом деле все хмурились, кроме Руперта, который теперь стал еще большим моим фанатом и не иначе как хранителем, больше не называл. Да, я кивнул, очень хотелось бы ошибиться, но, в общем, я махнул рукой и пошел в операторскую. Будьте готовы, как скважину осмотрим, будем выдвигаться к трехгорке. Считай, что мы на низком старте, ждем отмашки, крикнула Хаук вдогонку. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому». Синхронизация прошла без проблем, будто Ридж только и ждал меня после перезагрузки системы. Я полюбовался на новые иконки и поменял их местами. Со временем применять их буду на автомате, но сейчас удобнее первыми держать подогрев и неуязвимость, потом прирост к показателям и напоследок чувствительность в синхронизации. Потом настроил отображение таймера, 2 минуты берсерка вывел крупно и прямо перед глазами в верхней части экрана, а трехчасовой спихнул в угол, и все скрыл до момента активации. В подвале со скважиной меня уже ждали дженерики. Неизвестно как, но продукция Северкрафта лучше переносила холод, чем скайкрафтовые дроиды. Ненамного, но там, где Хаук уже покрывалась сосульками, дженерики могли спокойно продержаться еще минут 20. Вместе с дженериками помещение было заставлено катушками с тросами, как моего производства, так и покупные из Астериуса. Тень стояла на стреме возле скважины, а Ган с Вирусом заканчивали монтировать толстую стойку с барабаном, куда мы все это будем крепить. Рядом стоял ящик с зажимами и захватами, которыми планировалось соединять отрезки. По расчетам, общей длины тросов нам должно было хватить и еще и запас бы остался. Мы обсудили, как будем общаться, если вдруг вырубится связь. Дернул один раз, все в порядке, дернул два, вытаскивайте груз, дернул три, вытаскивайте меня, дернул сильно больше, капец как быстро вытаскивайте. Я прихватил с собой свои альпинистские инструменты, молоток, крючья и скобы, которые наделал Николаич. Потом прицепил к тросу здоровенный баул и скинул его в скважину. Взялся за трос и полез вниз. Ну я пошел, я махнул рукой к дженерикам. Держите крепко и не расходитесь. Выпустил искорку и открыл схему с ее сканера в углу экрана. Быстро и без приключений, хотя весь этот спуск был одним сплошным приключением. Проскочил метров 10 и вбил первую скобу. Еще через 10 метров вторую, потом третью и так до момента, пока не добрался до скайкрафтовой жилы, отковырял несколько кристаллов и отправился дальше. И на отметке 72 метра, наконец, к ткнулся ногами в лед, активировал бур и принялся за работу. Осколки и куски, которые пропускал бур, складывал в баул и отправлял наверх. И так несколько раз. Когда заряд бура закончился, я ледорубом проделал несколько лунок, и в ход пошла какая-то хитрая химия от бабушки Сюин. Эффект был необычным, лед словно выпаривался, без следов растворяясь на глазах. Прекрасное средство, жаль, его пока смогли сделать слишком мало. Когда оно закончилось, пришло время наработкам Эбби. Тоже лунки, но уже сделанные с помощью роя, из засыпанной туда порошкообразной массы. Наша чудо-изобретательница пыталась мне рассказать принцип действия, но это было после посещения древних и после взлома барьера, и голова уже отказывалась что-то запоминать. Кроме того факта, что во время детонации лучше вылезти наверх. Порошок проникал в микротерщины льда и заполнял по максимуму пространство, дальше вся эта смесь поджигалась. Механика сродни термобарическому заряду, но ограниченным радиусом поражения и уменьшенной мощностью. По расчетам Эбби, даже стены не пострадают. Я дважды дернул за трос и поехал наверх. Выбрался из скважины и метнул туда светошумовую пирамидку, которая сейчас выполняла роль фальшфейра. Смотреть вниз не стал, а, наоборот, отошел подальше и любопытных дженериков отогнал. В глубине что-то хлопнуло, отдавшись легким толчком в ноги, а из скважины повалил пар. Датчикам системы он не понравился, и по химическому запаху, и по действию на дроидов. Сломалась связь, отрубились сканеры и снизился приток энергии в батарее. Пришлось проветривать и ждать, но зато скважина очистилась сразу на 50 метров. Почти 200 есть, осталось около километра. Такими темпами, глядишь, к ужину дома будем, сказал вирус, когда мы сверили схемы скважины. Химии не хватит, я покачал головой, так что я бы рассчитывал уже на завтрак. При этом мы прервались на обед, повторив процедуру. Полный заряд бура, чистка лишнего и еще один подрыв, а потом и на быстрый ужин. В зоне кафе на станции снова организовался военный штаб, только в этот раз главный экран транслировал новости из Трихгарки. Общедоступные новостные каналы, закрытый чат к САМ, сообщения от челобовцев, которые уже прибыли на место, и даже форумы Руперта, где потоком шла чудная аналитика, но при этом, чуть ли не самое разумное. Новостной поток там точно опережал официальные новости как минимум на пару часов, и новости эти не радовали. Фоггеров больше не стало, а они уже пробили один силовой щит, обнулив сборный отряд из клонов ополченцев. Пусть не самых обученных и ценных, из ближайшего сектора, а затыкать дыру пришлось Северкрафту. Они ввели в бой свои танки, заранее испортив сюрприз для фоггеров. Так, по крайней мере, считал Самсон. Я же думаю, что разведка фоггеров давно это учла. С трудом оторвавшись от новостей, вернулись к скважине. И все пошло по новой. Бур, подрыв, ледоруб, рой, взрыв, ледоруб, ледоруб, ледоруб. В какой-то момент я уже начал скучать по взлому барьера древних. А когда мы прошли половину пути, и я уже ощущал себя каким-то червяком-рудокопом, резко начала падать температура. И еще метров 100 можно было греться, махая ледорубом, но потом уже во мне проснулся нейропат, и через 3 часа пришлось делать перерыв. Заодно и поспали немного, но уже с первыми криками Кузи снова были в строю. Еще 3 часа и перерыв на завтрак, где подавали очередные тревожные новости. Фоггеров стало больше, натиск усилился. Был и видеосюжет, снятый нашими. Панорама наших укреплений с нестройными рядами дроидов, но хотя бы много. Я спокойно разглядел дженериков, эти самые организованные, потом ветеранов из авангарда, следом ополченцы и Данди среди них. То есть я его не разглядел где-то в толпе, челобовцы рядом стояли, а он нам привет передал. «Алекс, ждем тебя, сечешь?» Отдельно кучковались прошутеры, и было еще много организованных групп в незнакомой мне расцветке. А вот с другой стороны, уже был только туман, медленно наползающий вдоль горизонта и стелющийся вверх по скалам. Мой прогноз про время окончания работ перенесся на ужин, но выручили Сюин с бабушкой. Подогнали нам новую партию китайской химии с ослабленным эффектом, так сказать, еще не настоявшуюся, но зато много. И уже к обеду я достиг места взрыва киберведьмы. Последние метры разбирал вручную, боясь химии или роем повредить бокс древних. На сканере он отображался и с каждым шагом фонил все сильнее. Но теперь приходилось дольше ждать забора осколков. Я прокопался до расширения скважины, по бокам открылся обожженный и посеченный осколками камень. Не знаю, что там у киберведьмы за финальный привет стоял на эскипе, но долбанул он не хуже ракет-хомяка. Выгреб еще метр, оказавшись в центре разрыва, и обнаружил боковой проход. Еще толком не разобрался, след ли это от взрыва или что-то более серьезное и глубокое, а уже начал нервничать. Включилось дурацкое предчувствие, что все пропало. Уже не дожидаясь, когда дженерики обратно спустят баул для осколков, начал выгребать не всю скважину, а только ямку над боксом древних. Уже видел его, понимая, что предчувствие только усиливается. Свесился в яму, откопал края и вытащил. Капец, вытащил только оторванную крышку. Толстую с несколькими защитными слоями крышку, сломанные крепления и глубокие царапины сбоку. Узнал почерк глубинных тварей, тех самых, что мешали нам преодолеть ущелье. Вздохнул, сплюнул, закатал рукава толстовки и полез откапывать боковой проход. Глава 27. Что-то я так разозлился, что прокопался к норе, а это была именно нора, неровная дыра чуть меньше метра в диаметре, буквально за несколько минут, и сразу углубился, выметая куски льда. Метр, может, полтора, и лед закончился, выпустив меня длинный темный тоннель. Датчики уловили какой-то странный запах, смесь спертого воздуха, гнильца и что-то металлическое, будто медное. Уровень агрессивной среды зашкаливал, но броня держалась и обещала, что ближайшие два часа проблем не будет. А учитывая, что обогреву нейропата оставался всего час, то это было даже с запасом. Ускоряемся. Я просветил тоннель, высветив метров 20 до ближайшего поворота. Все стены были изрезаны когтями. Либо они тоже все здесь сами прокопали, либо используют норы в роли когтеточек. Черт, довольно глубокие борозды, а встречаться придется визором к морде. Узкая нора не предполагала маневров. Я активировал скаутган в версии дробовика и, согнув Ориджа до хруста в сочленениях, потопал вперед. «Алекс, а вот теперь мы, кажется, уже опаздываем». Пришло сообщение от Хаук по связи станции. «Что там?» Я остановился у поворота, просвечивая дальнейший путь, увидел несколько ответвлений, а потом и развилку. «Муравейник какой-то, все в тумане, сканеры не работают», пробубнила Хаук. «Мы, как слепые котята, и есть ощущение, что нас скоро ткнут носом в какую-нибудь лужу. Например, как-то обойдут и ударят в соседний сектор, по базе, где сидят операторы клонов. И много их там, да фига, 70% человеческой армии. Они весь город заняли, там несколько тысяч операторов. Кто, где разместился без нормальных укреплений? Ну, я тихонько пошел дальше, заглядывая в каждое ответвление. Ориентировался по ширине нор, типа там, где шире, там и главное. Насколько я помню, до города 250 километров. Такое расстояние даже фоггеры не смогут незаметно пройти. Это нереально. Я знаю, вздохнула Хаук. Но кто-то, блин, такое предположил, и народ заволновался. Можешь предположить, какой настрой там сейчас у клонов? Ага, выдвигайтесь тогда, хоть разведка с воздуха будет, а я догоню. Тебе долго еще? Минут 30, ответил я, покосившись на таймер подогрева и прикинув время на обратный путь. «Ладно, я тут занят немного. Как только так сразу за вами вылечу». Попрощался с Хаукой, замер перед Т-образным перекрестком. Еще и фонарь погасил, прислушиваясь и разглядывая карту от искорки. Начал различать едва слышимые скрипы, будто кто-то скребется по камню, перетаптываясь с лапы на лапу, а еще вертит мордой, шелестя костяным воротником. Следом послышался тихий хриплый, и от этого показавшийся ворчливым, свист, или не ворчливый, но предупреждающий, типа «я тебя не вижу, но знаю, что ты здесь». «Ага, и я тоже». Но свистеть я не стал, подождал немного, пока искорка закончит сканирование. Перед глазами появилась обгрызанная схема, похожая на метро. Центральную ветку искорка просканировала хорошо, а ответвление всего на пару-тройку метров по каждой стороне. Карта, капец какая ненадежная, но зато впереди появилась зона с предполагаемым объектом. Точного маркера не было, но дрон засек излучение, схожее с брошенной крышкой. Я повернул за угол и сразу же столкнулся с монстром. Треугольная голова, глаза-фонарики по бокам, где-то там в глубине подсветилась шея и мускулистые лапы с широко растопыренными когтями. Монстр зарычал, раскрыв пасть, и тут же получил в нее заряд скайкрафтовой дроби. Захрипел, поперхнувшись, мотнул мордой и получил второй выстрел. И сразу же третий и четвертый, я и тороплюсь и так, казалось, надежней. На шестом выстреле, размозжившим монстру всю левую часть морды, глаза, клыки и какие-то бугорки сканеры, он, наконец, растекся по стенке и скатился мне под ноги. Фух, жесткий калибр с такого расстояния. Дайте два, хмыкнул я, перезаряжаясь. В динамиках Риджа немного гудело, заглушая вопли собратьев монстра. Послышался топот, а следом прямо в луч фонаря ворвался клыкастый оскал. И также отлетел, видимо, не дошло до них еще. Я решил поэкспериментировать и увеличить свою огневую мощь. С левой руки готовил иглу, но выпускал ее только одновременно с выстрелом из дробовика. С третьего выстрела подгадал по таймингу и на уже третьем монстре полностью синхронизировался. Игла пробивала кость, размягчала ее, а дробь уже разносила все в клочья. Еще и патроны получилось экономить, 2, максимум 3 на монстра. Не снижая темпа, словно во мне Данила Бодров проснулся, гуляющий по Америке, пошел вперед. Заглядывал в ответвление, тут же отстреливая тех, кто намеревался на меня прыгнуть. Кто не намеревался, отстреливал тоже. И тех, кто успел подобраться сзади, выбравшись из первых веток, где я еще не шумел. Останавливался только для перезарядки и снизил темп, только в момент получения нового уровня. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень, 106. Вам доступен новый навык, релодинг. Уже не удивляясь, что Ориджинал будто предугадывает именно то, что мне нужно. Прочитал все вводные и активировал навык. Создание патронов как таковое у меня уже было в механике, но сейчас все происходило на уровне навыков. И, главное, комбинировало их. Получается, что система считала мои потуги и предложила решение, лишний раз создавая впечатление, что оригиналы не приобретают что-то новое, а вспоминают старое. Или у них есть какой-то общий каталог, из которого они берут необходимое. Как бы там ни было, но теперь я мог добавлять к обычным скайкрафтовым пулям спецэффекты. Например, то, что я вымучивал суперпули, спаренные с иглой и ломая навык, уводя его на длительный откат. Теперь, как говорится, стал не баг, а фича. И откат уменьшился до 1 дня. Как я понял, из-за большого калибра на подобной пулю уходило с пару десятков игл. Под стандартный скаутган 2 на пулю, а под крафт-компакт все шло 1 к 1, с соответствующими эффектами и убойной силой. С дробовиком я ошибся, мой костыль с синхронной атакой система не приняла. Вместо этого дробь можно было скрестить с роем, что, на мой взгляд, было очень даже круто. Я думал о чем-то подобном, но решил, что не справлюсь с одновременной синхронизацией такого количества объектов. А в автоматическом режиме, самое то. Правда, и откат был большой, равнялся откату самого роя. А за раз можно было сделать только 25 патронов, будто стандартную пачку под продажу. Рой как раз откатился, и я тут же снарядил себе целую пачку. Еще набил 1 магазин крафт-компакта иглами и пошел тестировать, что получилось. Далеко идти не пришлось. Я вступил в зону, подсвеченную искоркой, и практически сразу узкая нора вывела меня в большую пещеру. И мишеней для теста там было с запасом аж на несколько пачек. И еще бы остались. Не знаю, что за организация быта была у монстров, и с кем они себя ассоциировали. Может, с летучими мышами. Может, с пауками. Но весь потолок, примерно на уровне 3-этажного дома, был облеплен треугольноголовыми. Когти вбиты в камень, а тушка висит прикрытая головой. Черт, если бы еще чуть плотнее прижались бы, то 1 в 1, как экраны древних. Спрашивается, кто у кого списал. Возможно, за 1 раз и не получится, пробурчал я то ли себе, то ли искорке. А потом уже добавил более конкретно. Объект видишь? Да, ответил дрон. Правый проход, на глубине 4 метров. Там есть и скайкрафт, и нечто инородное. Похоже, они тащат все, что может работать с энергией. Но им негде здесь особо разгуляться, только скайкрафтовые жилы. Ага, и от этого они такие недружелюбные. И, соответственно, просто так не отдадут. Много, говоришь, здесь проходов, а то мне монстры вид стен перекрывают. 56. После паузы ответила искорка и начала отмечать маркеры. Нет, 51. Я думала, что остальные 5, это просто плотная кучка, но это 1 объект целиком. Прекрасно, прошептал я, застыв на пороге. Кажется, меня заметили. 5 десятков голов повернулись в мою сторону, практически пустив волну по пещере. Стана колыхнулась, а вместе с ней и потолок, откуда мягко, выскользнув когтями из камней, на пол спружинил 1 из монстров. Потянулся, и вертя шеей из стороны в сторону, будто осматривал меня с разных сторон, начал приближаться. Разведка, допрос это или своеобразное знакомство я выяснять не стал. Вскинул дробовик и шарахнул заряженной роем дробью. Вспышка, искры вокруг тела монстра и на пол разъехалось четыре лапы, поверх которых попадали оторванные щеки, то есть четвертинки треугольной головы, оставшиеся, когда исчезла макушка. Пчелки из роя просто сбрили ее по самую шею. Эффектно и эффективно, точно дайте две. Я уже приготовился бежать, прекрасно сопоставляя количество патронов и число монстров. Но произошло что-то странное. Треугольноголовые не посыпались со стены и не бросились на меня, вместо этого чинно растеклись в разные стороны, освобождая несколько проходов, в том числе и тот, что интересовал меня. Неужели пропускают? Ага, но не нас, пискнула искорка и скрылась в гребне. Блин, уже, наверное, сотый раз она так делает, а я все никак не привыкну, ощущение будто кто-то затылок чешет. Уточнять не этот ли объект дрон сперва перепутал с кучей, я не стал. И так все было видно. Из прохода выходил монстр. Сейчас он был похож на краба, прижал голову к плоской спине и двигался немного боком, чтобы протиснуться через проход. Выглядел он неуклюжим и немного комичным, но, учитывая, что в той норе мне даже нагибаться не нужно, смеяться особо не хотелось. Мелкие монстры расступились еще больше, и пещера стала напоминать арену. А когда монстр полностью выбрался и распрямился, все остальные синхронно повернули морды на меня. «Допустим», — сказал я вслух, — «и какие у вас здесь правила?» По существу не ответили, но и полного игнора не было. Сразу два монстра хрипло вскрикнули, вероятно, оповестив о начале боя. «Здоровяк», по крайней мере, воспринял это именно так. Сходу активировал аналог моего рывка и, выставив передние лапы, пронесся мимо меня. Я ушел телепортом всего на пару метров, не получилось нормально сфокусироваться на пространстве. Трибуны заревели, а учитывая их плотность, у меня будто стены с потолком ходуном пошли. Так же резко, как рванул, монстр и остановился. Скрипнул когтями, взбивая каменную крошку, но встал как вкопанный. И очень быстро, аж движения смазались, развернулся на меня, уставился в дуло дробовика и на какой-то совсем уж запредельной скорости ушел от выпущенных в него пуль. Со стены свалилось сразу два мертвых зрителя, а мой соперник уже замахивался на меня лапой. Я ушел кувырком, выстрелив себе за спину. Как потом увидел, попал в лапу, вырвав из нее кусок мяса. Оголилась кость, монстр рыкнул, но, похоже, только раззадорился. Пользуясь миллисекундой его замешательства, я выстрелил еще два раза, в голову и в брюхо. Наверху вообще ничего, дробь прошла вскользь по наклоненной морде. Считай, только полировку поцарапал. А на груди появилось темное пятно, размером с тарелку и россыпь черных точек вокруг. Возможно, я даже пробил шкуру, но совсем не глубоко. Маловато, я матюкнулся. И потеря крови, как назло, ему не грозит. Снова пришлось уворачиваться, а потом и уходить телепортом. Опять промазал, но в этот раз переборщил и налетел на зрителей. Ткнулся, как в канат на ринге, в наклоненную морду и отскочил обратно прямо под следующий удар монстра. В последний момент успел выстрелить, в такой упор, что несколько дробинок черкунули по моей же броне, но два когтя я все-таки отстрелил. Наблюдатели выдали синхронный вой с новым оттенком. Потону напомнила футбольных фанатов за воротами команды противника. Явное неодобрение с попыткой отвлечь.